слонами. Собака лает, и дети смотрят, как мы несемся, и дети видят, как мы трясемся. В траве кузнечик сожрал лягушку, Кощей бессмертный убил кукушку. А мы несемся с тобой под горку, в лесу лисичка копает норку. Велосипед — это подарок мудрого Джака. Крути педали, вся земля твоя. Я точно уверен, ты знаешь дорогу. Крути педали, будь ближе к Богу. Велосипед — это подарок мудрого Джака. Крути педали, вся земля твоя. Я точно уверен, ты знаешь дорогу. Крути педали, будь ближе, ближе. Четвертый месяц, и столько мыслей, их все не взвесить, и столько песен поется сразу, и вынос мозга, и ум за разум. Порхают птички, вылазит живность, лихая радость, святая рыбность. Высоко в небе, глубоко в море, растут деревья, и с ветром подарок мудрого Джа. Крути педали, вся земля твоя. Я точно уверен, ты знаешь дорогу. Крути педали, будь ближе к Богу. Велосипед — это подарок мудрого Джа. Крути педали, вся земля твоя. Я точно уверен, ты знаешь дорогу. Крути педали. Наш велик в поле и предадимся плотской любови. Родятся дети и, вырастая, поймут, наверное, что жизнь простая.